Письмо 44. 18 сентября 1949 года. О кипении в сердце рассмотри причину внимательно. Ты себя называешь худой и никуда не годной. Наверное, такая и есть, но последи за собой, когда кто повторит твои слова, что тогда почувствуешь? Ты испытывала страх после смерти умершей Ха. Это было от ее нерасположения к тебе. Святая Церковь верует. Души умерших трое суток ходят по всем местам, где они жили. И когда она приходила к тебе, вот ты и испытывала страх. Ты пугаешься, какая кончина постигнет тебя. Конечно, страшновато умирать. Боязнь смерти свойственна всем человекам, пишет Лествичник. Слово шестое, о памяти смерти, третья глава. А отчаяние и уныние уже от врага. Не слушай его внушения. Прочти в «Отечнике» в конце 126 главы изречения старцев, которых имена не дошли до нас. Православные богословы решительно сказали о спиритизме. Бесовское явление. Святой апостол Павел сказал: «Сам сатана принимает вид ангела света». Второе послание апостола Павла к Коринфянам, глава 11, стих 14. О бесовских явлениях в виде ангелов прочти в тех же изречениях святых старцев, главы 134, 135, 136, 110, 158. Как же можно верить, что является Ха? Это явная прелесть бесовская. Если сатана является в виде спасителя ангелов и святых, значит, может явиться и в другом виде. Только сатана никак не может представить креста. Прочти у святого Варсонофия 413 ответ. «Храни тебя, Господи, духовное мое чадо».